показывали 100 лет МХАТ, сборище пьяниц и бездарной дилетантщины. Я уснул, а Инна потом сказала мне, что вдруг на сцену вышла самодеятельная хрупкая узбечка со странными телодвижениями, оказалась Майя в индийском танце. Докатились. Украинское телевидение взяло у меня интервью для фильма о Майе в украинском посольстве. Поставили в Вининой комнате новую немецкую балконную дверь. Элик ездил на 10 дней в Париж просто так. Ему на юбилей подарили билет. Приезжал Саша Васильев из Парижа. Была презентация его толстенной книги «Красота в изгнании» о домах моды, портнихах в эмиграции. Том толстенный, дорогущий, 500 рублей. Материалу собрано уйма, но мне было не слишком интересно. Я понял, наконец, в чем разница между нашими фильмами и мексиканскими сериалами. У нас вся мебель стоит по стенке, а у них шикарно разбросано по комнате вперемешку с лампами. У них много места, комнаты большие. В очередных киноведческих записках беседы с Михалковым и Соловьевым. Такая заумная фигня. Сами не знают, чего говорят. Относительно того, как врут и подличают знаменитости не хуже базарных торговок. В войну Брехт в Голливуде регулярно встречался с Элизабет Бергнер и ее мужем, чтобы разработать свой замысел. Тем временем Бергнер нащупывала почву и выяснила, что продюсеров этот замысел не интересует, и она не стала продолжать работу. Муж ее, однако, обратился с этой идеей к Билли Уайдлеру, и один из знакомых Уайдлера купил ее за 35 тысяч долларов и стали работать без Брехта, не заплатив ему ни цента. Брехт пишет в дневнике, что кроме одного эпизода версия совпадает абсолютно. Инцидент послужил ему поводом для написания стихотворения «Стыд». Когда меня ограбили в Лос-Анджелесе, городе, где торгуют грезами, я поймал себя на том, как схватил за руку вора, такого же изгоя, как и я, читателя моих стихов. А тут Ваксберг. Сошка, но не такая уже мелкая. 16 ноября. Вчера вернулась Инна из Израиля, куда летала повидать Мишину семью. Там все плохо, он в плохом состоянии. Лия его отринула, он без работы и тому подобное. Только Марк оказался толковым мальчиком. На ковер, который Инна ткала все лето, не разгибаясь, для новорожденной племянницы, еле взглянули и швырнули в угол. Все там как-то безнадежно. 6-го я выступал на вечере памяти Галича в ресторане. Вечер устроило Яблоко. 3 дня жил у Элика на даче. Там прелестный маленький домик, из которого выехали жильцы. Смотрел фильм о Рэмбо и Верлене с Ди Каприо про 2 негодяев. Рэмбо по отношению к Верлену, а Верлена по отношению к жене. Ни одного стихотворения в фильме. Попробовал читать Рэмбо, ничего не вышло. И покончил с ним навсегда. Смотрел еще раз «Невинный Висконти». Прекрасно, но тоже про мерзавца. Хоронили милейшего человека Валерия Зарубина после операции опухоли на мозгу. Сидел человек у себя в музее и вдруг упал в обморок. Стали обследовать и нашли эту опухоль. Ужасно его жаль. Только что вышел из печати его 2-й том «История балета Гапт». Первый об опере. серьезный, интереснейший труд –